Я понял, что должен молчать. Расскажи я ему, и мне пришлось бы упомянуть о предупреждении Пита, что, в свою очередь, привело бы к разговору о смерти Джонни, и я увяз бы в этом деле по уши. Да, пожалуй, не стоит, — покачал я головой. Я вот почему об этом спрашиваю, — медленно произнес Оуэнс. На следующий день после вашей драки произошла одна непонятная вещь. Что такое? — спросил я, ожидая услышать о жалобе, поступившей на меня от хозяина бара. Пит исчез. — Как это? — Угу. Оуэнс кивнул, на сей раз потягивая кофе маленькими глоточками. Ну, разумеется, не исключено, что у него просто начался очередной запой, однако мы подозреваем, что дело обстоит несколько иначе. — Что вы имеете в виду? Оуэнс встал и потянулся. «Вот что я вам, Ричмонд, скажу. Пит был пьяницей известной, самый горький пьяница во всем Болтоне, а может, и в штате, если уж на то пошло. За свою жизнь он выпил не одну цистерну и продолжал пить, и каждый цент, который попадал ему в руки, он тратил на выпивку. Я заметил, что он говорит о Пите в прошедшем времени, и невольно поежился, до меня стало доходить. Вы тут упомянули о пачке денег, которая была при нем. Мы нашли эту пачку. Да? Ага. В его комнате. Она была спрятана в углу ящика комода. Нам представляется, что человек, решивший всласть погулять, предпочел бы взять деньги с собой. Шериф, к чему вы клоните? Оуэнс провел ладонью по загорелому лицу. Мы не исключаем возможности, что он мертв. Откуда? С чего вы это взяли? Пробормотал я, снова вспомнив о предостережении Пита и понимая, что Оуэнс рассказывает мне все это неспроста. На следующий день после той вашей драки он не вышел на работу. Марк Гендлер зашел к нему в комнату возле лодочных сараев и обнаружил, что постель Пита не тронута. Он не придал этому значения и решил, что Пит просто загулял. Да и вообще Гендлер до сих пор не придал бы этому значения, если бы вчера ко мне не пришли приятели Пита. Тогда я обыскал его комнатенку и нашел ту пачку. «Может, он просто уехал?» — возразил я. «Черт возьми! Ведь всякое возможно, сами знаете». «Конечно, Ричмонд. Однако Пит был пьянчугой. У вас в Нью-Йорке их полным-полно, так ведь? Насколько я знаю, они частенько околачиваются на Бауэре. Вот и Пит был таким же. Только его Бауэре была забегаловка Чарли. Очень сомнительно, Ричмонд, чтобы алкоголик оставил насиженное местечко, не взяв с собой денег». Примечание. Бауэри — квартал низкопробных кабаков и бездомных бродяг. «Ну?» Оуэнс подался ближе ко мне, и сейчас его голубые глаза казались леденяще стальными, круглые диски с белыми гранитными крошками посередине. «Ричмонд, что вы скрываете?» «В каком смысле?» «Вы явно что-то скрываете. Я занимаюсь этой работой уже черт знает сколько лет и чувствую, когда человек врет. А вы, Ричмонд, врете. Что-то от меня утаиваете и тем самым чертовски усложняете мне работу».